Юрты устарели, а новых легких юрт из брезента и алюминия не хватает, да и сделаны они плохо. Передвижной библиотеки тоже нет. И, наконец, чабаны месяцами не видят фильмов. Кинопередвижку к ним не посылают. Объясняет это тем, что, дескать, чабаны оторваны друг от друга. Расстояние от юрты до юрты велико. Говорят, не показывать же каждой семье в отдельности. Показывать? Конечно, показывать. Тише, не мешайте. Вот какую речь выдала Алтынчач. Когда кончились выступления, ее атаковали какие-то корреспонденты, ей задавали вопросы пастухи и чабаны из соседних совхозов. И всем она отвечала, всем улыбалась и для всех находила словечко. Только для меня у нее не было словечка. Может, потому что я не был в курсе чабанских проблем? Во всяком случае, я так и не прорвал это кольцо блокады вокруг моей Алтынчач. Уже темнело. Я слышал, как этих самых животноводов рассаживают по машинам, как гудят газики, как мигают и пропадают в степи красные огоньки. И когда уходила последняя машина, я увидел Алтынчач. Она сидела среди своих товарищей и подруг в крытом кузове и смеялась, и о чем-то болтала. И тут я не вытерпел. Плевать на гордость, плевать на все. Алтынчач, почему ты не пришла? Меня не пустили! Родители! А завтра? Но машина уже набрала скорость. Она все быстрее и быстрее бежала по степи, и мне оставался только красненький огонек на прощание. Он был тусклым, этот красненький огонек. И я понял, что если буду сидеть сложа руки, он погаснет для меня навсегда. И в эту ночь ко мне пришло решение. Я буду бороться не один. Я забыл, какая огромная сила есть в моих руках. Сила кино. Даром, что ли, я слышал всю свою жизнь о том, что искусство переделывает человека. И с лихорадочной быстротой я принялся составлять план действий. У меня есть две картины. «Ромео и Джульетта» фильм-балет и «Дорога длиною в год». Какую выбрать? «Дорога длиною в год». Не на тему. Фильм-балет. Уж более много музыки. Но зато Шекспир, любовь, страсти, родители, мешающие счастью детей. С одной стороны, эта картина должна зажечь Алтынчач. С другой, это культ просвет работа. С третьей, борьба с предрассудками старух. С четвертой, словом, сторон-то было много, времени мало. И была еще одна сторона, смущавшая меня. Все мои сеансы строго запланированы. А работу вне плана могли счесть леваком? Ну, если это и левак, то да здравствуют такие леваки. Это ж левак, подсказанный сердцем. А сердце ведь тоже с левой стороны. Вечером по путевке я отправляюсь в полевой стан в тракторную бригаду и прокручиваю «Ромео и Джульетта». На обратном пути я волоку свой фургон объездом туда, где находится юрта Алтынчач. Уже поздно, темно. Должно быть, они спят. Но мне нечего терять, кроме собственных цепей.